Только знаете, Алексей Максимович, я тоже когда-нибудь доживу до такого рассказа. Я тоже напишу о любви, если у меня жизни не хватит. Я жизнь надплету как-нибудь и достигну. Сколько Горький ему писал. Да вот хотя бы такое. Я очень взволнован вашим письмом, Михаил Михайлович. Я прочитал его с великой радостью. Вы поймете ее, если я скажу вам, что давно считаю вас оригинальнейшим русским художником и глубоким знатоком духа языка нашего. Я давно хотел знать ваше мнение о моих книгах и ясно понимал, что похвалить их вы не можете. Я очень люблю ваш талант. Необычная ваша жизнь внушает уважение к вам. Первая встреча их в Финляндии в 1913 году осталась навечно. Этому европейски образованному, но навсегда связавшему свою жизнь с российской глубинкой и жизнью самых обыкновенных людей, знатоку русской природы, Горький открылся такой необыкновенной стороной, каких ни у кого до этого не подмечал. Во время прогулки на дорожке лежала хвоя, покрытая изморозью. Алексей Максимович шел и поднимал эти хвоинки, иногда говоря «чудесные». И как вдруг сделалось очень хорошо от Горького, от этого плотоядного чувства земли, особенно после стеклянного неба, кружков Петербурга, где ничего-ничего этого не понимали. И стало как-то чисто, будто с помором или охотником был. И тогда же Пришвин записал вот это вольное, родное. И, не буду греха таить, русское держит нас с Горьким до сих пор довольно близко друг к другу. И вот вновь через столько лет, будто зов родной души. Проехать бы вам по знакомым местам, а? Не мне вам подсказывать, но посмотреть, что было и что стало. А там, говорят, человек сотворил как бы вторую природу. Так что вам, такому проницательному и чистейшему поэту, все карты в руки. Простите меня, если повторюсь. Ни у кого не находил я такой всеохватывающей, пронзительной, ликующей любви к земле нашей, ко всему живому, как у вас, поистине отца и хозяина всех своих владений. И, обдав нежно-лазоревым светом по-детски чистых глаз, чуть покраснев от смущения, добавил: «Простите мою сентиментальность старческую, Михаил Михайлович, но в чувстве и слове вашем слышу я нечто древнее, вещи и язычески прекрасная, сиречь подлинно человеческая, идущая от сердца сына земли, великой матери, богочтимой вами». Словно в душу заглянул, растерзанную, смятенную. Ну кто бы, кроме его, мог так все понять и в главном укрепить? А смятение вот уже много лет мучило, не давало покоя. Журналы отказывали. Будто раскулачивание в деревне добралось и до него, писателя, лишая права распоряжаться своим талантом. Куда податься? В охотники? Фотографом устроиться? Или учителем? В редакциях и издательствах, возвращая рукописи, советовали: писателям только своими книгами надо доказывать свою полезность советской власти, а для этого не отраве мураве гимны слагать. Воспевать надобно великие свершения нового времени. Но как? — вопрошал он советчиков этих и самого себя. Я, как гражданин, готов защищать СССР и умереть. Но написать поэму, к примеру, славящую войну, не властен. А в стране война с народом. Господи, да взглянуть лишь стоит вокруг, чтобы понять, человек на земле стал до того несчастен, что перестал уже о себе думать, как о человеке, забыл себя, разговаривает все о картошке, той, которой у него и то не стало. Как же сохранить себя, свою личность? глубокими ночами ворочаясь сбоку на бок в деревенском доме своем,